Глава 51. Опал. Беспокойство. Иногда причины его лежат на поверхности. Это бытовые проблемы, личная жизнь, масса тягомотных дней, похожих один на другой. Но оно уходит. Пусть не сразу, со временем. Правда, иногда видимых причин для беспокойства нет. Они всплывают из недр подсознания. Ты смотришь на фотографию своих родителей, осознавая, что те дни давно ушли в небытие и больше не повторятся. Или на снимок братишки, погибшего нелепо и слишком рано. Или на свою сестру, похожую на тебя, как две капли воды, внешне и абсолютно другую изнутри. И испытываешь беспокойство, беспричинное беспокойство. Тебе хочется заглушить его быстро и разом, алкоголем, мимолетной связью с женатым мужчиной, эпатажным поведением. Да. И причины сами собой появляются, вырастают, как лужи после дождя, вспучиваются пузырями. И тебе делов-то разрешить эти проблемы. До следующего увиденного старого снимка или встречи с сестрой. Я поняла это не сразу. Что нарываюсь на неприятности специально, порчу свое здоровье, что ищу приключения на пятую точку. Мне не помогли беседы с психоаналитиком. Я относилась к ним с большой долей скепсиса, возможно, из-за матери и Элейн. И собрание анонимных алкоголиков, да-да, туда я тоже наведывалась, не произвели на меня никакого эффекта. Нет, мое понимание себя пришло постепенно. Сначала пропал этот мальчик. Проблема? Вполне себе. Сбежал. Начальник нашего участка полиции с легкой руки убедил меня в этом. И я согласилась. Так удобнее. На все вопросы отвечаешь, что поиски ведутся, что дело в нестабильной психике подростка, а не в школе. Вопросы были. Потом я вдруг поняла, что Элейн... будто специально делает так, чтобы я срывалась. За ней всегда водился грешок манипулирования людьми. Моя сестрица — хороший кукловод, а все остальные вокруг — марионетки. Я долго не поддавалась. Долго. Хотя ведь, как сказать, нам было по 6. Элейн приметила мальчика, соседа. Не помню точно, как его звали. Шон, кажется. Маленький, щуплый, настолько застенчивый, что при виде нас тотчас убегал к себе в дом. Но однажды сестра не дала ему сбежать. И он описался от страха. Его мать пришла жаловаться нашему отцу. Элейн мигом сообразила, что дело пахнет жареным, и начала на ходу придумывать жалостливую историю, что не она виновата, а этот самый Шон заставил нас обеих приспустить перед ним трусики и так долго разглядывал то, что под ними находилось, что в конце концов наделал в штанишки. В тот раз мне не показалось чем-то зазорным поддержать сестру в ее, может быть, глупых оправданиях. Это было просто весело. Тем более семья Шона переехала месяца через два. Правда, Элейн успела схлопотать от их старшего сына, подростка лет 13, который сначала вывалил сестрицу в придорожной пыли, а потом вообще спихнул в реку. Почему я поддалась? Почему не сказала отцу правду? Почему сейчас она смотрит на меня застывшим взглядом, а я сижу в немом оцепенении? В 8 лет Элейн увлеклась рисованием. И ладно бы рисовала, как все девочки ее возраста, кошечек, зайчиков и принцесс. Нет, она открывала анатомическую энциклопедию. Старую, толстую, с пожелтевшими страницами, которую стащить из родительской библиотеки было не так-то просто, и перерисовывала оттуда все подряд, включая гениталии. Однажды рисунки обнаружил отец, и Элейн снова принялась фантазировать. Сказала, что нашла альбом на берегу реки, где сидели какие-то взрослые мальчики. Она во всех подробностях описала их внешний вид, уделив особое внимание типовой форме. Намекнула на то, что это баловство одного из студентов закрытой школы, той самой, которая находится под моим попечительством, а некогда была под крылом нашего отца. То ли отец не поверил, то ли произошло еще что-то, а я оказалась не в курсе, но Элейн заперли в комнате и заставили выучить наизусть Алису Кэрролла. Сестра так распсиховалась, что разорвала книгу в мелкие клочья, и мне пришлось пожертвовать своими сбережениями, чтобы купить ей новую. Я очень переживала, что после подобной выходки ей придумают более суровое наказание. И ведь таких случаев было еще довольно много. Элейн частенько с особым увлечением рассказывала мне о своем воображаемом дружке Шоне. Она рисовала про него комиксы и прятала на чердаке, вклеивала газетные вырезки, мешала реальные истории с выдумками. Иногда и я играла вместе с сестрой, но для меня эта фантазия про Шона никогда не принимала такого масштаба, какой она принимала для нее. Нам было по 9 лет. Отец застукал Элейн за тем, что та рассматривала свое полностью обнаженное тело в зеркале. Сестра пыталась приплести меня, но я в ужасе открестилась. Мы даже впервые в жизни сильно поссорились, но помирились, конечно же. Я заставила Элейн пообещать мне, даже поклясться, что она больше никогда не будет впутывать меня в свои фантазии. Сестра плакала, говорила, что она просто такая, какая есть. А потом я вдруг заметила, что Элейн стала меня копировать. Манеры, поведение, даже слова и фразы. Но в тот момент посчитала это очередной игрой, забавной игрой. Во всяком случае, чудачеств стало меньше. Довольно скоро настал период бед в нашей семье. Погиб Патрик. Мать замкнулась в своем горе, а отец пристрастился к алкоголю. Нам бы сблизиться с Элейн, но она как будто еще больше отстранилась. Снова проводила много времени на чердаке, и когда я спрашивала ее, что она там делает, сестра отвечала, будто пишет роман, но читать мне его не давала. Все мы, каждый по отдельности и в то же время обремененные словом «семья», стали походить на гонимые ветром листья. Вроде бы вместе, и вроде бы каждый сам по себе. Эти метания нашей матери, эти бесконечные ремиссии, когда она просто топила нас с сестрой в своей заботе, и срывы, когда дома опять воцарялся хаос безразличия. Мне кажется, Элейн переносила все гораздо хуже, чем я. Потому что все происходившее с нами заставляло меня взрослеть, и я уже точно знала, чего хочу, а она зачастую путала мир своих грез и реальность. Увы, я поняла это чересчур поздно, и именно с того момента меня стали раздражать наши детские клички Ло и Ли, которыми мы назвали себя чуть ли не с самого рождения. И я помню все от и до. Возвращаюсь в прошлое и снова вижу восковое лицо матери. У тебя пока еще не такое, Элейн. Не такое, Ли. Ты даже не спишь. Ты лежишь и упрямо пялишься в потолок, как будто обиделась на весь мир, как в детстве. Как тогда, когда мать наглоталась таблеток, а отец, обнаруживший ее, заработал инсульт. Элейн. Как ты могла? Как ты могла просто уйти гулять, хотя могла вызвать неотложку? Хотя должна была вызвать неотложку. Мне кажется, даже на похоронах родителей моя сестра не до конца осознавала, что именно произошло. А я была слишком убита горем, чтобы что-то с этим сделать. Как и сейчас. Как и сейчас. Но, кажется, я отошла от темы. Я крепче прижала Элейн к своей груди, качнула ее, словно маленького ребенка. Я всегда успокаивала ее так, когда мы были детьми. Провела ладонью по растрепавшимся волосам. Бедная моя. Нет. Это я виновата, что не доглядела за тобой, как когда-то не доглядела за Патриком. Или, скорее, предпочитала оставаться слепой, не замечать очевидного. Меня хватило только на то, чтобы отправить тебя на прием к психоаналитику. Но я даже не удосужилась послушать кассеты с сеансов. Все время откладывала, находила более срочные дела Видимо, боялась узнать из них что-то такое, что окончательно лишило бы меня покоя, вырвало бы из моих рук соломинку, за которую я упрямо держалась. А правда оказалась вот такой. И как бы я ни бежала от нее, она все равно меня настигла. Ящик Пандоры приоткрылся, только хранились в нем не беды, а горькие истины. Вернувшись из города и застав полный разгром у себя в кабинете, я готова была подумать на кого угодно, но оказалось невозможным не заметить очевидного. Кто-то вытащил из сейфа все записи сеансов. Я отыскала миссис Пав, которая всегда была в курсе всех происшествий в школе. «Не знаете, кто заходил в мой кабинет, пока я была в отъезде?» Миссис Пав поджала губы. «Преподаватель химии Гейл Мелларк, но в тот момент вы тоже были там». «Где там?» «В своем кабинете». «О чем она?» «Я только что подъехала». Толстуха в недоумении мотнула головой и повторила. «Только что приехали?» Впилась в меня въедливым взглядом. «Тогда кто же там был, если не вы?» Внезапно возникла совершенно нелепая мысль. «Нет, не может быть». Я помню эти игры Элейн, когда она пыталась копировать меня. Но чтобы так? Прикинуться мной и проникнуть в школу под видом директора? Неужели она решилась бы на подобное? Но как еще объяснить случившееся? «Мне нужно идти. Срочно идти». Я ничего не стала объяснять миссис Пав. Она пыталась удержать меня, но я оттолкнула ее руку и двинулась прочь. «Мне действительно нужно идти. Нужно бежать. Скорее бежать. Я должна обо всем расспросить Элейн. Я должна!» Я распахнула дверь ее дома, перешагнула порог. У меня было дурное предчувствие. Я знала, что могу застать нечто страшное. Но то, что меня ожидало внутри, я и представить не могла даже в самом кошмарном сне. «Прости меня, Ли. Но как я могла еще поступить? Ты звала меня. Ты просила о помощи, и я поскорее выпроводила этих детей. Меня не заботило то, что они могут предпринять, и бросилась на твой зов. А ты... ты встретила меня странным восклицанием. Опал, ради бога, только не говори, что позволила ему уйти». «Кому?» Я словно с разгона налетела на стену. Туман неведения и самообмана еще не рассеялся окончательно, но сквозь него уже проступил жуткий силуэт. А потом прозвучало имя. «Шону!» «Элейн! О чем ты? Элейн!» Я приблизилась к сестре, присела рядом, ухватила протянутую ко мне ладонь. «Какой еще Шон? Его не существует!» Сестра придвинулась. «Я тоже так думала». Она доверительно зашептала мне почти в самое лицо. «Думала, его больше не существует, что теперь он в аду. Но он вернулся, понимаешь? Он вернулся, даже после того, как ты его убила». «Бог мой!» Ее глаза горели безумством и одержимостью. «Что ты несешь, Элейн? Я убила? Шона не существует вовсе не поэтому, его никогда не было. Это твоя выдумка, Элейн. Глупая детская выдумка». «Нет-нет-нет», — забормотала сестра. «Ты же видела его там, наверху. Я держала его в подвале, чтобы он больше не причинил вреда. Никому. Но он выбрался. Эта гадкая девчонка выпустила его. И теперь его нужно вернуть. Обязательно нужно вернуть». «Это никакой не Шон. Это Брэд Гриффит». «И ты поверила?» Элейн сердито отпихнула меня. «Он и мне пытался впарить эту ерунду. Но меня ему больше не обмануть. Это Шон опал. Это он. Как ты могла не разглядеть?» Наверное, этот ужасный разговор мог бы тянуться вечно. Но я уже поняла всю его бессмысленность. Осознала всю глубину пропасти, в которую ты падала, Ли. Все остальные давно уже находились на дне. И Патрик, и мама, и папа. Только я еще удерживалась на краю. Но ты тянула меня за собой и молила о помощи. Так как я могла отказать? Ты моя сестра, моя родная кровь, моя тень, моя вторая суть. Ружье? Старое отцовское ружье почему-то валялось на диване, когда я пришла в дом Кэлейн. Я не знала, откуда его взяла мисс Грин и этот мальчик, Мелорк. Мальчик ли? У него был слишком высокий голос в тот момент, когда он грозил полицией. Неважно. Пообещав Элейн, что далеко не уйду, я поднялась за ружьем. Да, оно так и лежало. Его не забрали, оно не исчезло. Я взяла ружье и вернулась в подвал. А пока отмеряла ступеньку за ступенькой, терзала себя мыслью, что не смогу, не осилю, не осмелюсь. Да, я трусиха. Странно? Но палец сам лег на спусковой крючок. Раздался выстрел. Я инстинктивно зажмурилась. Не знаю, почувствовала Элейн в это мгновение боль, страх или облегчение. Она только судорожно дернулась, а я наконец-то отбросила ружье, чтобы подскочить к сестре, сжать ее в последнем объятии, сказать горькое «прости» за то, что предпочитала не видеть творившееся у меня под носом. Маленькая моя Ли. Сестричка. Зеркальный мой двойник. Когда разбиваются зеркала, начинаются несчастья. Я разбила. Разбила свое зеркало сама. Сама. Я пошарила рукой по полу, не отрывая глаз от стекленеющего взора Элейн. Нащупала ружье, подтянула его к себе, ухватившись за гладкий ствол. Перезарядила. Вроде смогла. Поцеловала сестру в бледный остывающий лоб. Приложила холодное дуло к своей груди, в которой, кажется, уже давно поселилась пустота. Потянулась, чтобы нажать на спусковой крючок. И нажала.